сутки, продолжая лежать на ковре, повернувшись ко мне спиной, я заметил, что на правом плече у нее родинка, она вытянула ноги и почему-то заговорила со мной. «Сенсей, у дорожки, которая ведет к вашему дому, горкой насыпаны небольшие камни, правда?» «Угу». «Это могила Последа?» «Могила Последа?» «Ну да, камни, чтобы знать, где похоронен Послед». «Почему ты так решила?» «Потому что на некоторых камнях было даже что-то написано». Женщина через плечо посмотрела на меня. Выражение лица у нее было почти насмешливое. «Все рождаются с Последом, верно ведь?» «Гадости какие-то, говоришь». «А если рождаются с Последом, то это все равно, что щенок, а?» Чтобы женщина замолчала, я снова стал работать. «Замолчала? Но ведь нельзя сказать, что я остался совершенно равнодушным к ее словам. Я все время чувствовал, что мне нужны суровые выразительные средства, чтобы передать нечто, присущее этой женщине. Но передать это нечто у меня не хватало таланта. Больше того, тут было еще и нежелание передать это нечто. Или, может быть, это было стремление избежать такой передачи, используя холст, кисти, в общем, все, что употребляется в живописи. Если же говорить о том, что использовать, тут, работая кистью, я вспоминал выставленные иногда в музеях каменные палки и каменные мечи. Когда женщина ушла, я под тусклой лампой раскрыл большой альбом Гогена и стал лист за листом просматривать репродукции картин, написанных им на Таити. Скоро я неожиданно заметил, что все время повторяю про себя фразу «Это просто немыслимо». Я, разумеется, не знал, почему повторяю эти слова, но мне стало не по себе, и, приказав служанке приготовить постель, я лег спать, приняв снотворное. Проснулся я уже около 10 часов. Может быть, из-за жары ночью я сполз на ковер. Но гораздо больше меня встревожил сон, который я видел перед пробуждением. Я стоял в центре комнаты и пытался задушить женщину. Причем сам прекрасно понимал, что это сон. Женщина, чуть отвернувшись от меня, как обычно, без всякого выражения, закрывала постепенно глаза. И одновременно грудь ее набухала, становясь все прекраснее. Это была сверкающая грудь с едва заметными прожилками. Я не чувствовал угрызений совести от того, что душил женщину. Наоборот, скорее испытывал нечто близкое к удовлетворению, будто занимался обыденным делом. Женщина, наконец, совсем закрыла глаза и, казалось, тихо умерла. Пробудившись от сна, я сполоснул лицо и выпил 2 чашки крепкого чая. Но мне стало еще тоскливее. У меня даже и в мыслях не было убивать эту женщину. Но помимо своей воли... Стараясь унять волнение, я курил сигарету за сигаретой и ждал прихода натурщицы. Однако прошел уже час, а женщина все не появлялась. Ожидание было для меня мучительным. Я даже подумал, не пойти ли мне погулять. Но и прогулка пугала меня. Выйти за стены своей комнаты, даже такой пустяк был невыносим для моих нервов. Сумерки сгущались. Я ходил по комнате и ждал натурщицу, которая уже не придет. И тут я вспомнил о случае, происшедшем 12-13 лет назад. Я в то время еще ребенок, так же, как сейчас, в сумерки жег бенгальские огни. Это происходило, конечно, не в Токио, а на веранде деревенского дома, где я жил с матерью. Вдруг кто-то громко закричал: «Эй, давай, давай!» Мало того, еще и похлопал меня по плечу. Мне пришлось, конечно, сесть на край веранды. Но когда я растерянно огляделся, то вдруг увидел, что сижу на корточках около луковой грядки за домом и старательно поджигаю лук. Да к тому же коробка спичек уже почти пуста. Дымя сигареты, я не мог не думать о том, что в моей жизни были моменты, о которых я сам абсолютно ничего не знаю. Подобные мысли не столько беспокоили меня, насколько были неприятны. Ночью во сне я задушил женщину. Ну а если...